нашей террасы и полный вперед. Врагу не сдается наш гордый варяг. Любого врага мы по чайнику чпяк. Сомнения нахрен, сомнения прочь. Мы бомбы кидаем конкретно в точку. Пока нет войны, мы тоже в делах. Много делов у нас. Летчики асы, во мне пидорасы. Летим 8 миль под крылом высота. Работа у нас, ух, красота. Гашетку нажали и полный вперед. Случайно гражданский подбив самолет. Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушек потом. Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушек, испортим мы потом. Вчера ПВО совершила подвиг, сбила Копперфилда в небе Москвы. Копперфилд показывал, оказывается, свои фокусы нам на праздник весны. Кто это знал, пацаны? И я не получил за это медали, и пацаны не получили наград. Но это ничего, мы не пострадали.